Правда, возможно, к концу вечера он проявит большее великодушие. Нет, твердо ответил Николас. Я объяснял тебе, почему должен быть первым. Но сейчас нет времени на разговоры. Приступай к своим обязанностям, Молл. Мне же нужно многое проверить. Сегодня будет самая незабвенная ночь нашего клуба. Ночь, которая запомнится нам всем до конца жизни. И снова в его голосе прозвучала безумная экзальтированность. Николас повернулся и вышел. Сэр Джеральд, задержавшись на мгновение, сунул руку в руку Молл, темный флакон с зельем, и тихо произнес: «Если сможешь, не трать дурман на девушку. Возможно, она сегодня мне самому понадобится». Послышался звон монет, и Кларинда заметила, что вместе с флаконом рука Молл схватила несколько суверенов. «Будь хорошей девочкой», — сказал сэр Джеральд Кларинде, «и делай то, что прикажет тебе наша Аббатиса. Будет жаль, если ей придется одурманить тебя. Предстоящая церемония очень просветит тебя». Казалось, его рот под маской при этих словах исказился ехидной гримасой, и Кларинда, инстинктивно отпрянув назад, почувствовала прикосновение черной одежды Аббатисы. Когда сэр Джеральд удалился, Кларинда испуганно зашептала: «Помогите мне, пожалуйста, помогите мне. Если у вас в сердце еще сохранилась частица доброты, пожалейте меня, ибо меня привезли сюда помимо моей воли. Если вы поможете мне бежать, я дам вам денег, много денег. 500 фунтов, 1000 не имеет значения. После смерти моего дяди, он, отец мистера Вернона, я буду очень богатой. Я дам вам все, что вы только попросите, если вы поможете мне бежать отсюда». Молл посмотрела на нее, и Кларинда увидела, что ее некрашенное лицо стало чуть мягче. Аббатиса была женщиной средних лет, и образ жизни, который она вела, явственно отпечатался на ее лице. Когда-то довольно давно она была красивой. Ее внешность еще хранила слабые воспоминания об этом, хотя они и были почти полностью скрыты загрубевшей кожей, мешками под глазами и отвисшими щеками. «Знаю, что ты сейчас испытываешь, дитя», — сказала женщина. «Я сама прошла через это много лет назад, когда была еще моложе тебя, всего 13 лет, чистая и непорочная, хотя за мной многие ухаживали. Но меня забрали в пещеры в западном Уайкомбе. Помню, как стояла на коленях перед сэром Фрэнсисом Дэшвудом, умоляя его пощадить меня». «Тогда вы понимаете», — страстно воскликнула Кларинда. «Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста». Женщина по имени Молл покачала головой. «Нет никакой надежды, милочка», — ответила она. «Даже если бы ты предложила мне 1 000 000 золотых гиней, я не смогла бы вызволить тебя отсюда. И дело вовсе не в том, что я отказываюсь от денег. Просто ни одна женщина не сможет покинуть пещеры, если ее не сопровождает джентльмен». «Вы в этом уверены? Абсолютно уверены?» — спросила Кларинда. Ее голос, казалось, застревал у нее в горле. «Уверена так же, как и в том, что я стою здесь», — ответила Молл. «А джентльмены приходят сюда только ради одного, и тебе это известно». «Нет, я ничего не знаю», — ответила Кларинда. «Мистер Вернон сказал, что вы расскажете мне, чего мне следует ожидать. Я бы предпочла все знать». «Тебе бы лучше ничего не знать», — ответила Молл. «Послушайся моего совета. Выпей из этого флакона, чего бы там ни говорил сэр Джеральд. По правде говоря, я не выношу этого человека, хотя он и щедро расплачивается золотом, если ему угождают». «Я не хочу быть одурманенной», — возразила Кларинда. «Тогда выпей, милочка. Уверяю тебя, от джина станет легче. Сейчас я принесу рюмку». «Нет, нет», — — вскричала Кларинда. — «Я не хочу ничего. Только скажите мне, что мне придется делать?» «Наверное, ты слышала о черной мессе?» — спросила Молл.